Хорошее место, — подумал он. Яйцо надо оставить здесь, кинокамеры и прочее на склонах, а лагерь оборудовать внизу на бахчах. Арбузы, наверное, здесь еще зеленые. Затем он подумал об археологах. До них отсюда километров 5, но все равно их надо предупредить, чтобы они не очень удивлялись, когда механозародыш начнет развиваться. Сидоров подозвал Гальцева и Сорочинского и сказал: «Опыт проведем здесь, по-моему, место подходящее. Сырье, лава, туф — как раз то, что нужно. Приступайте». Гальцев и Сорочинский подошли к птерокару и открыли багажник. Из багажника брызнули солнечные зайчики. Сорочинский залез внутрь, покряхтел и вдруг одним толчком выкатил яйцо на землю. Хрустя по шлаку, яйцо прокатилось несколько шагов и остановилось. Гальцев едва успел отскочить в сторону. — Зря, — сказал он тихо, — надорвешься. Сорочинский спрыгнул и сказал грубым голосом: — Ничего, мы привычные. Сидоров походил вокруг яйца, попробовал толкнуть. Яйцо даже не покачнулось. — Прекрасно, — сказал он. — Теперь кинокамеры. Они долго возились, устанавливая кинокамеры. Одну с инфракрасным объективом, другую со стереообъективом, третью с объективом, регистрирующим температуру, четвертую — панорамную. Было уже около 12, когда Сидоров осторожно промокнул рукавом потный лоб и вытащил из кармана пластмассовый футляр с активатором. Гальцев и Сорочинский придвинулись сзади, заглядывая через его плечо. Сидоров неторопливо вытряхнул активатор на ладонь. Это была блестящая трубочка с присоской на одном конце и красной рубчатой кнопкой на другом. — Приступим, — сказал он вслух. Он подошел к яйцу и прижал присоску к полированному металлу. Помедлив секунду, большим пальцем надавил на красную кнопку. Он отступил на шаг, не сводя глаз с яйца. Теперь разве только прямым попаданием из ракетного ружья можно было бы остановить процессы, которые пошли под блестящей оболочкой. Настройка механозародыша на полевые условия началась. Неизвестно, сколько времени она будет продолжаться, но когда настройка закончится, зародыш начнет развиваться. Сидоров взглянул на часы. Было 12:05. Он с усилием отделил активатор от поверхности яйца, спрятал в футляр и положил в карман. Потом он оглянулся на Гальцева и Сорочинского. Они стояли за его спиной и молча смотрели на яйцо. Сидоров последний раз коснулся блестящей поверхности и сказал: «Пошли».